абсолютно жанр, который весь насыщен чертями, ведьмами, потусторонней какой-то дребеденью, в общем, бог знает чем, нечистью какой-то. Значит, чудесное врывается в русскую поэзию, в русскую литературу, именно благодаря балладам Жуковского. Он как будто у ворота открыл. И в этом смысле этот жанр есть один из первых романтических жанров в точном смысле этого слова. Весь романтизм держится на попытке побега за границы собственного рационального сознания, собственной нормы этого сознания, рассудочности этого сознания, времени ли, представлений ли, пространства ли, да, за границы. Романтизм весь вот в этом самом побеге романтическом. Куда-нибудь, да, за рамки. Романтизм без этого существовать не может. Значит, Жуковский в своих балладах создает мир, который требует от читателя абсолютного доверия к этому миру. Абсолютного. Если вы возьмете балладу Жуковского и начнете ее читать с тем, что мертвецы не воскресают, закройте ее, и вы ее прочесть не сможете. Да, ну при том, что у нас с вами потом еще опыт пиковой давности петербургских повестей булгаковского мастера и так далее, да, подумаешь, что мертвецы воскресают. Да парады боги. Да пускай воскресают, мы не такое видали. Да, нас научили, мы привыкли к этому. Понимаете, мы это не об условности, да, это вот текста художественного, фантастического, мы его принимаем, потому что это огромный ряд. А теперь вы представьте себе русского учителя, который первый раз воскрес. Впервые он воскрес и потянулся к ней. Да? Жуть какая-то, просто кошмар. Оторопь полнейшая, восторг полный, обаяние невероятное, успех немыслимый. Баллада Жуковского знают все на свете. Вот все на свете знают балладу Жуковского. Значит, этот успех, он прежде всего, конечно, в этом, понимаете, да? Во-первых, это отлично сделанные тексты. Но, во-вторых, вот это читательское восприятие пораженного читателя, который привык к тому, что чудесное, пожалуйста, мы в сказку отодвинем, да, вообще. Это, тут высокая литература, да, классный совершенно поэтический текст. И вот эта нечисть, это невероятное, этот чудесный мир, который весь построен на том, что он не мой, он другой, он не такой. И для того, чтобы в него войти, тебе нужно отказаться от нормы собственной рассудочности. Надо отказаться. Вот пока ты читаешь балладу, ты принимаешь всех этих мертвецов, чертей, там, черта знает чего, ведьму, всякую нечисть. Ты ее принимаешь, иначе ты читать ее не сможешь, да, иначе ты в этот мир не проникнешь. Как абсолютно точно показал Маркович, именно вот это существование жанра баллады в системе литературной и делают балладу одним из наиболее полных осуществление романтического идеала для читателя. Понимаете, что говорит, да? Если для читателя и балладу мира, то читатель оказывается в позиции романтического героя, который прикасается к собственному идеалу. Понятно, да? Значит, если мы внутрь этого мира залезем, а мы сейчас залезем внутрь баллады и посмотрим, что там творится, да? Как там живут люди в этих чертях, да? Что там с этим самым конфликтом человека и мира? Это будет особый разговор. Но в данном случае баллада функционирует как романтический первый жанр в рамках литературной системы для читателя, который отказывается от собственной рассудочности впервые и принимает всю эту свистопляску Жуковского, этих чертей и ведьм. Да, он это принимает, он в это верит, пока он ее читает. И тем самым он выходит за рамки этой рассудочности. Ему это удается. Это такие ворота, которые открыл Жуковский романтизм. Его не случайно Белинский называл Колумбом русского романтизма, хотя надо иметь в виду, что для Жуковского, для Белинского романтизм совершенно не то же самое, что для нас. Для него с понятием романтизма связана прежде всего такая средневековая метафизика. Да, вот все те чудеса Жуковского, это для него и есть романтизм. Мы же, имея в виду романтический конфликт, да, как бы корректируем Белинского. Но и тем не менее, и в этом смысле, вот с нашей, с мамовской впечатлением, он оказывается действительно Колумбом русского романтизма благодаря этому первому жанру в русской поэзии, который вводит чудесное в самую ткань литературного процесса. Без Жуковского абсолютно невозможны ни Гоголь, ни Пушкин, ни Булгаков. Да, вот весь этот ряд без этого новшества Жуковского у балладного мира просто не мог бы состояться. Значит, давайте мы теперь посмотрим на эти самые баллады изнутри. Они делятся на три группы. Русские, которые выделяются по колориту, не по сюжету, потому что все сюжеты немецкие, все сюжеты переводные. Как говорил Жуковский, у меня все не мое, Да, огромное количество баллад – это баллады переводные. «Светлана и Людмила» – это перевод одной и той же баллады Бюргера «Ленора». К тому же у Жуковского три баллады. На этот сюжет – это «Ленора», «Людмила» и «Светлана». Да? Так что понятно, какие это переводы. «Светлана и Людмила», я надеюсь, вы помните, да? Очень похожие тексты, все это перевод. Так вот, русские выделяются по колориту. Средневековые и античные по сюжету. Средневековые и античные по сюжету. Значит, несмотря на эту как бы разделенность, вот, да, так сказать, колоритно-сюжетную, во всех этих балладах единая концепция мира, безусловно. Ну, давайте мы вспомним Светлану и все тут попробуем на ней показать. Я надеюсь, что вы Светлану знаете, да? Значит, раз в крещенский вечерок, как известно, девушки гадали за ворота башмачок, сняв с ноги бросали. Значит, бросали сняв ноги, они этот самый башмачок. Между прочим, кстати, вот эта конкретика, которая совмещается с бог знает какими, так сказать, философскими, поэтическими картинами. Мы когда сдавали фольклор, у нас была такая очень тяжелая преподаватель, Дина Ивановна Крясницкая, для которой фольклор была некая система, которую надо было постичь. Да, это не то, что вы сейчас сдаете, это очень сложно, но это, так сказать, интеллектуальные как бы, такие концепции. А там вот какие бывают гадания? Да, и понесла душа в рай. Мы шалили от этого экзамена, но ужасно совершенно, я помню, кошмар. Я помню, на экзамене вот это самое, вот это начало Светланы, это было просто задание, вот тебе нужно было объяснить все эти гадания. Видите, он абсолютно точен. Он абсолютно точен в воспроизведении этого простонародного русского мира. Да, это поразительно, что это сочетается вот с этими романтическими, так сказать, улетами. Вот это такая конкретика и точность воспроизведения, как бы такая этнографическая была. Так вот, гадает она, если вы помните, в бане. Это что значит? Чего? Место, где пересекаются два мира. А почему? Потому что в бане нету Бога. Потому что, а почему там нету Бога? Ну, чистое место. А почему его там нету-то, Бога? В бане икона не повесишь, это невозможно. Значит, это единственное место в жилище русском, да, где нет иконы. Вот именно поэтому это самое страшное гадание. Да? Значит, она гадает в том месте, где возможно контакт с этим страшным миром небожественным, да, неправедным. Это нарушение нужно христианского поведения. Но, само собой, потому что Бог дал нам то знание, которое дал. И загадывать, и выпытывать нечто большее – это нарушение нормы этого самого поведения. То есть она начинается баллада с того, что героиня нарушает эту самую норму. Правильно? Ну, а дальше вы знаете, чего было. Дальше было невероятное самое, да, приключение, когда появился милый, увез ее бог знает куда, потом метель, потом она осталась одна, исчезли эти сани, она оказалась в каком-то поле чистом, непонятно каком, она заходит в эту самую избушку, которую видит. В избушке гроб, накрыт белую поповой. Пасыплик в ногах стоит, свечка перед иконой. Ах, Светлана, что с тобой? В чью нашла обитель? Страшной хижины пустой, безответный житель. Ходит с трепетом, в слезах, пред иконой пала в прах, спасу помолилась. И с крестом своим в руке, под святыней в уголке, робко притаилась. Все утихло, любви нет. Слабо свечка тлится, то прольет дрожащий свет, то опять затмится. Все в глубоком мертвом сне, страшное молчание, чувств Светлана в тишине, легкое журчание. Вот глядит, к ней в уголок белоснежный голубок светлыми глазами тихо в нее прилетел, к ней на перси тихо сел, обнял их крылами. Смогло все опять кругом, вот Светлане мнится, что под белым полотном мертвый шевелится, сорвался покров мертвец, лик мрачнее ночи. Виден весь, во лбу венец, затворены очи, вдруг в устах сомкнутых стон, силится раздвинуть он, руки охладелы, что же девица дрожит, гибель близко, но не спит, голубочек белый. встрепенулся, развернул легкий он крылы, на плецу на грудь споркнулся и лишенный силы, простонав, заскрежетал страшно он зубами.